Как судить о значении происходящего в мире? Только по ощущениям сердца. Ни газеты, ни толки людские представления о глубине событий не дадут, но сердце отметит. Но как же запечатлеть тонкие ощущения сердца, когда сознание переполнено всем, чем угодно, но только не тем, чем нужно? Поэтому освободить его от излишней нагрузки необходимо. Если добросовестно и внимательно проследить за собственными мыслями и переживаниями, то нетрудно увидеть, сколько лишнего загромождает сознание, лишние мысли, лишние чувства, ощущения и переживания. Так важно научиться выбрасывать их без всякого сожаления и тем очищаться от ссора и хлама и лохмотьев текущего дня. И действительно, к чему допускать то, что совершенно не нужно и вредно? Пустяки и мелкие чувства и мысли вредны хотя бы тем, что они мешают доступу больших и очень нужных. Пища для духа дается каждодневно. Вредно и бесполезно ее проглотить, не разжевавши. Бесполезно прочитать данное учение, не продумав его и не взяв от него все, что оно может дать. Так можно упустить самое ценное. Даваемое необходимо не только продумать, но и приложить в жизни своей, ведь не глухим говорится, но тем, чье сердце открыто. Так устремим нашу мысль на то, чтобы усвоение полученного знания было полным и совершенным.